Для этого Джон уступил мне свой ненаписанный роман «Доктор для Фрейда», и я кропаю его понемногу под названием «О, цифра или буква». Получается все как-то короче и все печальней. Всех вместе мне удалось увидеть на премьере «Пучка травы», оперы для трио и одного молчащего певца, как было объявлено в афише. Это того стоило. Программок не было, и никто не мог понять, что происходит. Удивляло количество пожарных в поварских колпаках, надетых поверх блестящих касок. Увертюра была составлена из очень аппетитных запахов приготовляемой пищи. На занавесе на неком итальянском фоне был изображен особняк с одним освещенным окном, за которым можно было распознать большую кухню. Занавес поднимался, и тогда эта кухня распространялась на всю сцену, поражая богатством реквизита. А дутловатый неопрятный человек в фартуке бродил по сцене, явно сердясь на слуг, которых не было. Кто это был? Что-то показалось мне знакомое в его лице. Но я человек сугубо не театральный, ни одного актера в лицо не знаю. Неведомый человек не только сердился, но и ругался очень выразительно, музыкальными терминами, вроде «крещендо», «фортиссимо», «барбаро», «фьюризо», «та-та-та-та-та». Прямо на сцене стояла печь, в которой он развел натуральный огонь, вот для чего пожарные-то, и начал бренчать сковородками, досками и всякой прочей утварью, чтобы нечто шинковать, отбивать, варить и жарить. Все эти случайные звуки ножей, ложек, поварешек, молотка, сковородок, кастрюлек, свиста пары, шипение масла заставляли странного повара не то принюхиваться, как прислушиваться, не то прислушиваться, как принюхиваться, и недаром. Вдруг эти побрякивания складывались в уже не случайные ритмы или начало музыкальной темы, доносящиеся то из одной, то из-за другой кулисы, так что можно было распознать то ударные, то нечто струнное или духовое. Как только музыка определялась, наш повар особенно гневался и менял кулинарную операцию, но это не помогало. Создаваемая им какофония каждый раз во что-то складывалась. Это и была опера, и короткой она не была. Что в ней развивалось, так это запахи неведомого блюда, творимого сердящимся на музыку человеком. Он помешивал, пробовал и добавлял специй, но чего-то каждый раз не хватало, пока не стало ясно, что чего-то одного. Повар щипал пучки трав, живописно свисавшие по стенам, соло струнных, но не находил необходимого. Наконец, махнув на поиски рукой, он схватился за нечто, не глядя и с проклятиями, соло ударных, бросил в котел. Стал помешивать и принюхиваться соло духовых. Наконец попробовал, и «О, чудо! Браво, брависсимо!» — воскликнул повар, смакуя. Все трио заработало вместе, и в это время снаружи из-под окна раздался крик «Сеньор Россини! Свежая зелень! Сельдерей! Сеньор Россини! Базилик! Россини! Россини!» — последовали выкрики из зала. Дошло. «Базилик!» — возопил маэстро. «Где ты, Барбара Фьориозо, был?» Сгоряча он слишком много отхлебнул из поварешки и запрыгал ошпаренный. «Дьяволо! Но получилось же гораздо лучше! Что же я туда добавил? Как я смогу это повторить? Еще один рецепт навсегда утрачен. Какая тема тогда прозвучала?» Россини в отчаянии перебирал травы, не в силах вспомнить которое. Музыка из-за кулис, соединив невнятные обрывки, прозвучавшие по ходу приготовления оперы, чудесно росла и ширилась. Россини, еще раз все распробовав и оставшись совершенно доволен, уже не сердясь на музыку, а даже дирижируя ею поварешкой, выходит на авансцену, занавес опускается, на нем выписаны его кулинарные рецепты, и, читая по ним как по нотам, Россини дирижирует своей предсмертной мессой. О, какая то была музыка! Публика неистовствовала, занавес поднимался и опускался. Из кулис, как призраки, выдвинулись музыканты, все в черном. Трио, перкуссионист с медными, блестящими, как литавры, кастрюлями, духовик с непонятной деревянной трубой до полу, фагот, наконец-то я увидел, как он называется, и наш виоло с прихрамывающим контрабасом. «Браво! Брависсимо!» И они еще раз и еще раз демонстрировали все тот же фокус. Отступали на шаг и пропадали, сливаясь с черными же кулисами, дожидаясь нового взрыва аплодисментов, и тогда делали шаг вперед, отделяя черное от черного.